Раз уж начал смотреть бросок камня, а световая граната открылась именно в этом умении, то продолжим до конца. Здесь тоже были обновки. А именно, погребение и рикошет – это производные от обвала. Ну и великан остался. Правда, очко выбора только одно. Погребение – пассивка на увеличение эффективности обвала, а рикошет позволяет сохранить часть ударной силы при отскоке. Все это фигня, поэтому выберу великана. Так хоть камешки побольше смогу бросать. Времени оставалось пара минут, поэтому быстро проглядел оставшиеся умения. У скрытности новые способности, производные от тишины. Тихие шаги и кошачья поступь. Различие в том, что первые делают быстрым и тихим на 5 секунд, а вторые только тихим, но до того момента пока не обнаружат. И еще осталась маскировка. Если задуматься, то маскировка в купе с бесшумностью отличная тактика. Но все же выберу из новых, и возьму тихие шаги. Двигаться проворнее мне не помешает, а подкрадываться к кому-то нет смысла. Но самое главное не это. Тихие шаги просто отличная способность для побега. Скорость плюс беззвучность, остается только скрыться из виду и все. Маскировка и кошачья поступь такого не позволит. Если раскрыли, то все. Меткость. Тоже одно очко и две новые способности от ранее выбранной. Это подготовка и точность. Первая увеличивает время обычного броска, делая его мощнее, без снижения меткости. Вторая также за счет увеличения времени, делает обычный бросок точнее. Полезные способности, но для начала возьму быструю атаку. Эта способность все-таки обеспечивает 2 стопроцентных попадания, да еще и увеличивает скорость бросков. Есть еще одно очко умения, но это пока можно отложить. Все. И время игры, тоже все. А вообще, мои умения, начинали все больше мне нравиться. Даже бросок камня. Однозначно буду их качать дальше. Ведь я всегда только ради этого и играл в игры. Ради желания прокачаться и стать сильнее. Когда я появился, Трутень был уже на месте. Значит, не ошибся в парнишке. Не упер он мои 1280 патронов 9 на 18, а именно столько он должен был получить за контракт на тушканчиков. Что здесь произошло? Вместо приветствия спросил парень. Помнишь, я говорил, что могу устроить обвал? Он кивнул. Так вот, это случилось. Видимо, тебе придется еще научиться способности откапывать завалы. Потому как это проход, откуда пришли тушканчики. Буркнул на меня Трутень. Я его понимал, но исправить сделанного уже не мог. Разве что проверить с помощью пронзающего взора, действительно есть там тушканчики или нет. Активировал рентген и промчался сквозь завал, а попутно еще и сквозь несколько туннелей. Мана упала на 50%, но зато смог разглядеть тушканчиков. Они явно недоумевали, откуда взялась стена в туннеле. И ведь, что интересно, начали рыть новый проход, зубами и лапами. Причем уже почти прорыли, у нас осталось не больше 10 минут. Вот, только белка до сих пор не пришла. Может, она в другом часовом поясе, предположил я. Может, она просто тупит, съязвил Трутень. Ты знал, что КС выбрасывает каждого игрока максимально близко к точке входа в игру. Так что она живет с нами в одном городе. Да ну, удивился я, то есть это все виртуальный аналог нашего города, только после апокалипсиса. Трутень лишь хмыкнул на это. Ну и ладно. Кстати, все хотел спросить. А это нормально, что ты тут? Ты же в клане состоишь. На этот раз парнишка усмехнулся. Вообще-то нет. То есть как? Офигел я. Тебя, тогда как последнего нуба развел, окончательно рассмеялся парень. А я впал в ступор. Вот засранец. Но красиво у него получилось. Чего не отнимешь, того не отнимешь. Трутень тем временем разложил на земле с десяток пробирок и ремень с удобными петлями, как раз под эти пробирки. Сам что ли их пришил? Это твое, сказал он. Все, как и договаривались, 10 ампул с зельем быстрой регенерации. Я распихал их по петлям и надел ремень. Трутень сделал то же самое, но для белки. Его собственный ремень уже был готов. Вот на это и ушли все наши деньги. Не густо, Да. Причем зелья самые дешевые, как и ремни. А что касается здоровья, то оно моментально не восстанавливается. Зелье лишь ускоряет естественную регенерацию. От крупных ран не поможет, но мелочевка затянется, да и легкие внутренние повреждения пройдут. Ну и усталость снимет. Как оказалось, разряды тушканчиков не сильно убийственные. Если один пропустил, сразу станет хреново и здоровье в красную зону уйдет, но как только отойдешь, полоса здоровья быстро восстановится, хоть и не до конца. А вот если до этого момента второй тушканчик шарахнет, то уже наверняка смерть. Их укусы, так вообще мизер жизни забирают, но тут ХП уже сами не восстанавливаются, нужно либо длительное время, либо зелье. А удары головой, считай обычные ушибы. «Привет, мальчики», подошла белка, явилась, не запылилась. Я протянул ей связку светящихся метательных колец, слепил их из земли, пока ее ждали. Заострил, как мог, и применил квинтэссенцию. Получилось корявенькое самодельное метательное оружие. Сможет кидать без риска остаться ни с чем. В смысле, их много и не жалко. Может, и умение поднимет на следующий уровень. Лично мне за них дали достижение ремесленник, что тоже неплохо. В общем, когда из завала вылез первый тушканчик, мы были готовы. Все-таки не прогадал я с белым оком. Не выбери тогда эту способность, не было бы и пронзающего взора. А с ним намного проще не дать застигнуть себя врасплох. Вот и сейчас, не успел желтый зверек выпрыгнуть из норки, как в него угодил увесистый булыжник. Один готов. За ним следом выпрыгнул второй тушканчик. Еще один камень. Как приятно, валить мобов с одной атаки, пусть и самых маленьких. Рядом прорыл нору грызун покрупнее. Этот уже был размером с собаку. Он проворно отскочил от моего снаряда, но поймал в бок удар головой шнурка. Тушканчика прилично отбросило, да еще и шарахнуло током. Помню, меня когда-то такой удар отправил на перерождение. Этот выжил, но полоса жизни просела до самого низа. Возле него ударилось об землю светящееся кольцо. Эта белка решила добить грызуна, но промазала. Мы тоже через это проходили. Пускай потренируется немного, вместе со шнурком должны справиться. А я взял на прицел место, откуда должен был вылезти самый крупный тушкан и активировал прицельный огонь. 1, 2, 5. Тушканчик выпрыгнул из земли и сразу же словил огромный булыжник в голову. Неплохо. Оглушил его и опустил жизнь вдвое. 2 выстрела, и он мертв. Трутень помог. Однако на этом штучное выбивание тушканчиков закончилось, уже набралось приличное количество нор, и из них вскочило сразу несколько зверьков. Вспышка. Крикнул я и запустил световую гранату. Обычную. Меня еще пока никто не зарядил лишней энергией. Тушканчиков слепануло нормально, ровно на 2 секунды. За это время мы успели парочку убить. Договорились самых маленьких отдавать шнурку, пусть качается. Таких я помечал желтым. Тех, что нужно добить трутню из пистолета, метил черным. Белка помогала шнурку, а своих я просто бил камнем. Не буду же еще и их размечать. В общем, получилось неплохо, повалили всю стаю и собрали 14 хвостов. Считай, почти выполнили норму одного человека. Жалко, конечно, грызунов, но нам надо еще 46 хвостов. Поэтому мы проползли завал по вырытым норам и направились дальше. По пути белка обрадовала нас новостью. Во время битвы она умудрилась прокачать метание кольца до 1 уровня, и система выдала ей на выбор бумеранг и рикошет. Эта балбесина даже ни с кем не посоветовалась, просто выбрала рикошет. Сказала, так выше вероятность попасть, а о том, что кольцо назад не вернется, она не подумала. Кстати, ее рикошет отличался от моего. У нее был завязан на количество попаданий от одной атаки, а мой на убойность. То есть теоретически, бросив один раз кольцо, она могла нанести несколько атак. Что-то наподобие цепной молнии. Кроме того, она подняла приручение правда еще, когда приручала шнурка, и выбрала пассивную способность хозяин. По-моему, тут и говорить нечего. И, что самое удивительное, у нее прокачался аспект зверя. Даже не знаю, как это получилось, но теперь у нее есть активируемая способность сила питомца. В общем, растет девушка. И кстати, первым ее умением было единение с природой со способностью блаженный аромат. Я ужался, когда узнал. Название интригующее. Но оказалось, это баф, снимающий усталость, для активации которого надо понюхать какой-нибудь цветок или просто растение. По-моему, не слишком удобная способность. Правда, белка на моих глазах подошла к торчащему сверху корню, понюхала его, и на нее повесился баф в заряд бодрости. Действие полчаса. Нет, есть в жизни справедливость. Почему у нее все так легко получается? Я вот за столько убитых тушканчиков ни одно умение не поднял, а она. Мне даже страшно представить, как быстро она меня догонит. Я проверил рентгеном туннель, впереди опять появились тушканчики. Похоже, пришло время повеселиться. Взял в одну руку камень, а другую приложил к светящемуся корню. Пора проверить, возможно ли одновременная активация двух способностей. Я потянул свет из корня и активировал световую гранату. Когда поглощение ушло на кулдаун, в руке у меня остался пульсировать сгусток света. Эксперимент прошел без замечаний, получилась приличная световая граната. Правда, не такая, как от заряда большого тушканчика, но тоже не слабенькая. Граната улетела вперед, и туннель озарила вспышка. На этот раз бахнула поприличнее. Уже не петарда, а сигнальная ракетница. Мы пробежали вперед и атаковали ослепших тушканчиков по старой схеме. Самого слабого взяли на себя шнурок с белкой, а мы струтнем тех, что посолиднее. Обрадовало то, что тушканчики получили ожоги от моей гранатки. «Тушканчик! Я тушканчик!» Ни с того ни с сего заорала белка позади меня. Я обернулся. У девушки дико бегали глаза и разлетелись в стороны наэлектризованные волосы. Что это с ней? Пригляделся. Возле шкалы здоровья мигала иконка бешенства. Да ну! Наши взгляды сошлись, только не это. Запоздало подумал я, а белка резко набросилась на меня и повалила на землю. Что за фигня? Почему именно я? Промелькнула мысль, перед тем, как она вцепилась в меня зубами. Вас когда-нибудь кусала девушка? Меня уже однажды кусал гуль, и сейчас даже не знаю, что больнее. Так что я заорал. В руке оставался камень, и я решил шарахнуть им девушку по голове. Но не тут-то было. Она перехватила руку и вцепилась зубами в нее. Получилось еще больнее. Но тут, кажется, эффект бешенства сошел, потому что белка неожиданно отпустила меня. «Что происходит?» — неуверенным голосом спросила она. «Это я должен спросить». Буквально проорал я в негодовании. Просто активировала силу питомца, виновато произнесла белка, а потом резко переменилась в лице и радостно воскликнула: «Ура! Я прокачала укус до первого уровня. Нашла чему радоваться. И вообще, я говорил ей выбрать подражание зверю, смогла бы спереть случайную способность у любого моба, правда временно. А так, она лишь подхватила бешенство от шнурка и покусала меня. Хотя тут кругом одни тушканчики. В любом случае, эффект был бы одинаковым. Тут до меня дошло, что белка как-то странно затихла, так и, оставшись сидеть на мне. Что это с ней? Зависла, что ли? Нет, изучает новые способности. Совсем оборзела. Я бесцеремонно столкнул ее и запустил два быстрых камня в тушканчиков, насевших на шнурка. Еще чуть-чуть, и мы бы остались без нашего мини-танка. А белке в очередной раз пришлось бы приручать нового звереныша. Ну что, закончили свои обнимашки? Съязвил Трутень, пора бы уже и мне помочь. Уж, кто-кто, а он как всегда в своем репертуаре. С ним не обнималась. Обиженно возразила белка, а я окинул взглядом поля боя. Вокруг нас носилось трое тушканчиков. Из них, двое, тех, что мне удалось переманить на себя со шнурка. И они не заставили себя ждать. Двойная дробь их ударов головой в перемешку с электричеством, небольшой полет, и моя шкала маны переполнена. Отлично. Я скинул все в световую гранату и уже приготовился бросить ее, но увидел их. Из темноты туннеля, сверкая вспышками электрических зарядов, появились тушканы. Такие же огромные, как и в прошлый раз, только втроем. Нет, это были другие грызуны. На этот раз система выдала иное название – земляные зайцы. Я не стал дожидаться, когда они атакуют, а просто запустил световую гранату. Сверкнуло зачетно. «Тень, давай дыру в соседний туннель!» – крикнул я и показал пальцем туда, где разглядел с помощью рентгена ответвление туннеля. Парнишка без промедлений приложил ладонь к стене и появился абсолютно черный проем кротовины. Той самой, с помощью которой мы спустились под землю. С помощью нее вообще можно было открыть проход в любое смежное помещение, будь то соседняя комната, или туннель под ногами. Просто офигенская способность. Мы вбежали в темноту и оказались по другую сторону. Но не тут-то было. С грохотом в туннель влетели сверкающие, словно молнии, огромные земляные зайцы. Все трое. Они проломили проход своими головами. Бронеголовые зайцы. Я взглянул на шкалу их здоровья. А нет, вовсе не бронеголовые. У всех троих осталось чуть больше 50% жизни. Значит, есть шанс завалить хотя бы одного. Разбегайтесь, похоже, они по мою душу. Крикнул я и побежал, что есть мочи. Тушканчики-зайцы рванули за мной, и неудивительно, ведь пару секунд назад их слепанула моя атака. Я активировал тихий шаг и побежал быстрее, но недостаточно. В спину, словно бульдозер ударил. Меня отбросило и впечатало в стену. Шкала жизни упала в красную зону, еле мог пошевелиться, но зато маны во мне вновь хоть отбавляй. Я успел активировать поглощение и поэтому светился сейчас не хуже, чем в прошлый раз. Вроде даже сильнее. Тушканчики замерли возле меня. Один полностью обесточенный и двое настороженных. Похоже, их испугала участь собрата. И неудивительно, тот выглядел еле живым. Неужели, у них как-то завязаны процессы жизнеобеспечения на этом электричестве? Мне срочно надо было сбросить энергию. Поэтому я достал из сумки светящийся камень и перелил в него всю силу. Взглянул. Это оказался не тот камень. Вот зараза. В моей руке был камень неизученной аномалии. Прямо на моих глазах он вспыхнул и взорвался. Я зажмурился, но взрывная волна не причинила вреда. Открыл глаза. В моей ладони зияла маленькая черная дыра. И она засасывала внутрь себя что-то неосязаемое, что-то являющееся частью меня. Похоже, тушканчики ощутили то же самое, иначе по-другому мне не объяснить, почему они резко рванули прочь. Все трое. Даже тот, что еле двигался. Однако далеко убежать им не удалось. Они просто перестали светиться и упали как подкошенные. Я еще раз взглянул на ладонь, но весь обзор загородило системное уведомление. Внимание! Вы открыли достижение Творец. С помощью ваших действий возникла разумная сущность. Теперь она считает вас родителем и будет следовать за вами. Я отмахнулся от сообщения, не понимая, что тут происходит, и увидел, как с моей ладони взлетел вверх комок чистого света, размером с апельсин. Система высветила название «Солнечный зайчик». «Что это?» — с восхищением произнесла белка. Они вместе с трутнем вышли из темноты. Весь туннель вокруг погрузился во тьму, и лишь один только зайчик излучал свет. «Не знаю», — с таким же замиранием в голосе ответил я. Эта штука действительно впечатляла. От нее шло тепло и свет. Даже просто смотреть на нее оказалось тяжело. Глаза резало, и они начинались слезиться. «Похоже, теперь это мой пет», — нерешительно произнес я. Солнечный зайчик взлетел вверх и завис у меня за правым плечом. «Скажи ему, чтобы яркость убавил», — недовольно пробурчал Трутень. «Еще бы, он единственный остался без питомца». Мысленно попросил об этом светлячка, так я его окрестил, и он действительно стал светить тусклее. «Что будем делать с этими?» — Трутень показал на прижавшихся к земле зайцев. У всех троих оставалось едва по проценту жизни, они лежали почти неживые. «Каждый добьет, по одному», — справедливо рассудил я. Так каждый стопроцентно сможет поднять уровень атакующего умения. Я проверил логи. За светлячка мне подняли поглощение ауру управления и люминесценцию. На этом все. В меню Пета нашел только одну способность — колодец света. Поэтому решил прокачать великана, поднял огромный булыжник размером с арбуз и безжалостно добил земляного зайца. Дали плюс 5 к великану и бросок камня подняли на один уровень. Взглянул на белку, похоже, она решила закусать тушканчика до смерти. И правильно, другой возможности прокачать умение у нее, наверное, не будет. Если только опять на меня не набросится. Посмотрел на трутня. Тот пытался раскрыть под тушканчиком пространственную ловушку. Тоже верно мыслит. Ну что, продолжим выбивать хвосты. Ответом мне был радостный возглас белки и сдержанный кивок трутня. Кажется, каждый из них получил немало плюшек. Я взглянул на шар света за плечом. Мне тоже перепала непростая штука, надо будет поскорее разобраться с ее возможностями. Глава 7. Багги. Ну что, поймал? Скептически спросил трутень. Я кивнул. Под землей планшет не ловил сигнал спутника, поэтому открыть карту не получалось. Но теперь сигнал был. Вот только трутень оказался прав, стаханка была именно в том направлении, куда он и показывал. Хорошо, половина цинки твоя, согласился я. И вообще, зачем только спорил? У него же умение ориентирования. Подловил меня. А может, они с белкой заранее договорились, ведь это именно она предложила спор. Наверняка, тоже долю с моей цинки получит. Ну, это, конечно, если контракты сдадим. Собранные хвосты еще донести до стаханки надо. Я выглянул из окна погребенного под песком здания. Вроде чисто. И вылез наружу. Еле пролез, окно почти полностью ушло в песок, а само строение снаружи больше походило на песчаный бархан. Оказывается, именно внутри таких зданий тушканчики и прячут вход в свои норы. Без пронзающего взора и не найдешь. Следом за мной наружу прошмыгнул шнурок, а затем и белка с трутнем вылезли. Девушка сразу надела респираторную маску. И правильно сделала, воздух в округе светился и искрился. Выглядело красиво, даже сказочно, но лучше этим не дышать. Трутень с белкой сразу направились в сторону стаханки, а я немного выждал. Еще не отошел от проигранного спора. Шнурок тоже задержался. Посмотрел на меня, словно спросил, все нормально. Я усмехнулся, а зверек, убедившись, что все в порядке, шустро развернулся и побежал за хозяйкой. Он запрыгнул на ее рюкзак, сложил голову на плечо девушки и весело помахал мне своим длинным хвостом с бомбошкой. Я снова усмехнулся и пошел за ними. Все-таки классный у белки зверек. Посмотрел на свое плечо. У меня тоже неплохой питомец. Солнечный зайчик радостно запрыгал в воздухе, откликнувшись на мою мысль. Они со шнурком неплохо поладили. Правда, тушканчик сначала попытался его съесть, но тут у него ничего не вышло. А потом они настоящие гонки стали устраивать. Видели когда-нибудь, как две кошки носятся по квартире? Так вот, наше зрелище покруче будет. Тень, кстати, моего светлячка в питомце поддержки определил. И неудивительно. Основная и пока что единственная его способность – это накопление маны, то есть колодец света. Пет автоматом поглощал все излишки моей маны, и в случае необходимости всегда был готов поделиться ей. И вправду словно колодец, а на самом деле настоящий чит. Я даже пару раз порывался переименовать его так. Нет, посудите сами, я только начал играть, а с помощью Пета выдавал световую гранату с уровнем дамага как от легкой осколочной. Правда, если я подкачивал гранату энергией из колодца, то ее кулдаун значительно возрастал. Все-таки не чистый чит, но даже так, светлячок существенно облегчал нам фарм. Я кидал гранату, а потом мы дружно добивали слепых и раненых зверьков. Сердце аж кровью обливалось, но такова игра. Для того, чтобы закрыть 3 контракта, нам нужно было собрать 60 хвостов, и мы это сделали. Меня только поначалу один вопрос волновал. Как с таким петом качать скрытность? Оказалось, не так уж и сложно. Светлячок легко отвлекал внимание мобов, пока мы готовились к бою или отступали. В общем, работали по принципу свет и тень. Чем ярче свет, тем незаметнее тень. И скрытность существенно прокачалась, даже новые способности открылись. Так что у меня теперь есть отскок. Способность открылась в ветке тихого шага вместе с рывком. Последняя мне была ни к чему, а вот отскок позволял сбить прицельную атаку противника. Якобы игрок отскакивает так, что моб теряет его из виду. Способность действительно полезная и защитная. А еще я тут пока общался с Трутнем, поднял уровень моих познаний об игре и узнал одну элементарную вещь. Оказывается, первые 5 умений имеют четкое распределение на атакующие, вспомогательные атакующие, защитные, вспомогательные защитные и специальные. Все последующие умения универсальные. А это означает, что никаких атак в ветке скрытности у меня никогда не будет, сплошная защита. Причем вспомогательное умение всегда будет направлено на усиление основного. Так вот, оказалось, что у меня основное защитное умение наблюдение, а скрытность вспомогательное. В общем, не повезло мне с защитой, но это легко решается наличием хорошей группы. Не менее интересным является и специальное умение. Оно определяет уникальность игрока и влияет на все его умения. И лишь универсальные умения ни на что не влияют, но могут обеспечивать как защитными, так и атакующими способностями. Что тоже неплохо. По ходу своих размышлений я поднял с земли парочку камней и начал корявые попытки жонглировать ими, чисто ради забавы. «Ты все не так делаешь», тут же оживилась белка, «давай покажу как надо». Я в детстве в цирковую студию ходила. Теперь понятно, откуда ты такая мелькнула в голове мысль. А если серьезно, то пришлось отдать камни девушке. Ее уже совсем не волновало, что я просто так это дело начал. Пришлось реально учиться. В общем, через минут 10 у меня действительно стало получаться, причем неплохо. Скорее всего, механизм игры помог, потому что сразу вылезло сообщение. Бросок камня плюс 1, уровень 9. Да еще и иконка новой способности появилась. Ура! У меня новая способность открылась. Радостно закричала девушка. А ей-то, с какой стати? Теперь у меня есть способность тренер ветки приручения. Продолжила делиться своей радостью белка. От этих слов у меня просто челюсть отвисла, а Трутень откровенно заржал. Это получается... Ты на нем приручение прокачала. Давясь смехом, указал он на меня пальцем. Девушка тоже раскрыла рот от удивления. Получается, да, медленно произнесла она. Ничего не получается, запротестовал я. Прочитай описание, попросил Трутень. Позволяет посредством дрессировки обучать своих питомцев новым способностям. Слышал, не унимался Трутень, теперь ты ее питомец. «Да ну вас!» – отмахнулся я. «И когда это они так спелись?» «Хотя ясно когда, у них сразу общение лучше пошло, а за время охоты даже шептания втайне от меня начались». Больше не обращая внимания на их подколы, я кликнул по иконке уведомления. «Жонглер! Улучшает контроль владения камнем!» «Какой еще такой контроль? Что им владеть-то? Он же камень!» Я подбросил камень из-за спины и поймал его спереди той же рукой. На ловкость рук что ли способность? Так у меня и раньше с этим все нормально было. Мои мысли прервал шнурок. Он внезапно спрыгнул на песок и поднял дыбом наэлектризованный хвост. А из песка в паре метров от нас тут же вскочили 5 черных фигур. ПК-шеры. Все 5 были в знакомых мне черных плащах. У всех респираторные маски, закрывающие лицо и оружие. Радовало только то, что среди них не оказалось свежевателя и марша смерти. Одна только мысль о встрече с этими двумя меня пугала. А эти 5, так, лишь в легкий мандраж ввели. «Людоеды!» — закричал Трутень. Видимо, уже встречался с парнишками. Я же вместо бесполезных выкриков уже начал закачивать в камень энергию света. 1, 2. Вспышка. Похоже, людоеды просто вышли попугать нас, иначе они бы уже давно всех нас пристрелили. А так, ПК-шеров слепануло и мы рванули от них что есть сил. Эффект вспышки продлился недолго. Почти сразу за нашими спинами послышалась беспорядочная пальба. Неожиданно шум стрельбы перекрыл хлопок, а за ним сразу раздался отборный мат. Мой взгляд встретился с трутнем, и парнишка весело усмехнулся. Успел поставить ловушку чертяга. Мысленно похвалил я его и крикнул «На тот бархан!». Стрельба продолжилась, но ПКшеры оказались последними мазилами. Причем я успел разглядеть среди них игрока, что повстречался мне в самый первый день, ща убью. Не думал, что он к ним присоединится. Все-таки сам когда-то побывал в числе их жертв. «Нужна дыра вниз, срочно!» — крикнул я, как только мы взобрались на песчаный гребень. Наверняка под этим барханом тоже было здание или проходили туннели тушканчиков, а кротовина трутня могла обеспечить нам быстрый спуск в спасительное подземелье. Парень кивнул и быстро приложил ладони к песку. В это же мгновение среди беспорядочной пальбы послышался далекий звук удара плетью. Я запоздало взглянул на трутня. Было уже поздно. Парнишка слег на песок с дыркой в голове. Вот черт. Пришлось хватать белку за руку и вместе с ней кубарем катиться вниз с бархана. Ну, мы и встряли. Одни, на открытой местности, с кучей противников и снайпером на хвосте. Я понятия не имел, что делать, поэтому снова схватил белку за руку и побежал что есть сил. Трутень остался лежать на бархане. Звук плети за спиной послышался практически одновременно с мощным ударом в плечо. И я кубарем полетел на землю, увлекая за собой белку. Ну все, добегались. Я попытался встать, но ничего не вышло. Здоровье просело наполовину и продолжало опускаться в красную зону. А правая рука горела такой болью, что я даже не мог ей пошевелить. Боже! Взвизгнула белка. Я взглянул на ее, вроде все в порядке. Вид только какой-то перепуганный. Твоя рука, закрыв рот ладонями, произнесла она. «Что еще?» Прошипел я сквозь боль. Ее оторвало. Я взглянул на руку. Жесть. Что-то подобное было в прошлый раз с моими ногами. Только тогда раны были словно запаяны, практически без кровотечения. В этот раз мне разворотило все плечо. Руку реально оторвало, и кровь пульсировала алым фонтаном. Это точно игра. Тогда где цензура? В шоке. Я полез за пробиркой с зельем регенерации. Нащупал на ремне, выдернул. А вот открыть одной рукой не смог. «Белка!» Позвал я девушку. Она тут же подскочила и трясущимися руками схватила пробирку. Выронила, вновь подняла. И непонимающе уставилась на меня. Не думал, что она будет в таком шоке. «Открой!» Еле проговорил я, сил уже практически не осталось. Голова кружилась и казалась неимоверно тяжелой, так что пришлось ее опустить. «Не переводи зря зелье, красавица!» — послышался чей-то знакомый голос. В глазах уже начало темнеть. Белка вновь застыла, а я опрокинул голову, чтобы разглядеть говорившего. «Бесполезно, все расплывалось. Он уже не жилец!» — послышался смешок. У меня мелькнула неожиданная догадка и в глазах на мгновение все прояснилось. Заяц. Увидел старого знакомого. Парень сидел на каком-то камне, на самом виду. Вот бы его подстрелили, мелькнула злобная мысль, и сознание вновь начало затухать. Тут же всплыла вторая мысль, а что, если он тоже людоед? Ну его и разворотило, надсмехаясь, подошел ко мне парень, наклонился и уставился на рану. Где же эти людоеды? Мысленно взмолился я. Мне было уже не важно, что со мной будет, но этого засранца непременно должен кто-то убить. Забавный у тебя пет, ты сама его приручила. Быстро переключился на девушку заяц, и я даже явственно представил, как белка кивнула ему в ответ. Вступай в наш клан, мы все питоводы, многому научиться сможешь. Услышав эти слова, я не выдержал и активировал пронзающий взор. Взгляд как всегда устремился вперед, прорвался сквозь пелену тьмы и жадно ухватился за все, что увидел. Возле нас собралось около десятка игроков. У всех закрыты лица масками животных. И возле каждого был свой питомец. От такого многообразия я офигел. Похоже, белка тоже. Она сидела со стеклянными глазами и все еще держала в руке пробирку с зельем. Рядом с хозяйкой, насторожившись, застыл Шнурок. Зажав в зубах палец, он держал мою оторванную руку. «Не забыл про меня, маленький паршивец. Мой светлячок тоже был рядом. Тоскливо светил над моей головой. А в паре десятков метров лежали мертвые ПКшеры. Вы поможете ему?» — послышался трясущийся голос белки. «Конечно!» — усмехнулся заяц и резко свернул мне голову. «А!» — вскрикнул я, вскочив на ноги. Видеть свою смерть — жуткое зрелище. Осмотрелся. Вокруг светилась аномалия возрождения. Попытался выйти из нее, но путь преградило системное сообщение. Время до возрождения 59 секунд. Я еще раз огляделся. А где светлячок? Его нигде не было, и это категорически мне не нравилось. Впрочем, как и то, что заяц там пытается увести нашу белку. И где вообще трутень? Его же должно было тоже сюда забросить. Или нас отправили на разные точки возрождения. Я посмотрел на руку. Черной метки не было. Наверняка, это она выдала наше местоположение. Значит, нас порешили благодаря мне. Надо было все рассказать, может, тогда все вышло бы по-другому. А теперь придется вновь собирать эти злосчастные хвосты. Бедные тушканчики, вздохнул я, но тут же ощутил знакомое жжение. Что за фигня? На руке вновь начала проявляться черная метка, а иконка дебафа под шкалой здоровья так никуда и не делась. Черная метка. Эффект продлится 109 часов. Жжение стало сильнее. Ожог уже покрыл всю кисть и продолжал разрастаться. Я быстро закатал рукав. Охренеть. Ожог поднялся до самого плеча и дымился, словно настоящий костер. А боль? Не то чтобы ее нельзя вытерпеть. Нет, просто она была постоянная и никуда не девалась. Ну как так? Мне казалось, метка исчезнет после моей смерти. Выходит, что меня должны убить именно людоеды. Вот заяц, вот скотина. Удружил. Может, умение лечения активировать? У меня же как раз есть нераспределенное очко умения. Хотя лечение тут не поможет. Умение еще прокачивать надо, а боль от ожога чувствуется уже сейчас. Да и не дело это, я ведь уже решил не активировать дополнительные умения до достижения 15 уровня по всем умениям, как трутень. И в этом есть свой смысл. Все дело в том, что за каждый пятый уровень всех основных умений игроку выдаются очки способностей, которые можно потратить на активацию любой способности. Проблема только в том, что количество очков определяется по простой формуле: общий уровень основных способностей героя, деленный на количество умений. Получается, что, активировав шестое умение на пятом уровне, герой получал на десятом уровне всего одно очко, к пятнадцатому – 4. А если распределить очки умения только на пятнадцатом, то будет доступно сразу 6 очков способностей. Конечно, так можно вообще не распределять очки умений, и тогда очков способностей будет еще больше, но это уже перебор. 15 уровень – самый оптимальный. Можно будет сразу прилично потратиться. По этой причине существуют игроки, что вообще не открывают новые умения, а качают исключительно основные. Но это не мой случай. Мне как минимум надо изучить у наставника один из основных типов защиты, легкую или тяжелую броню. Наставник по каждому из них имелся на стаханке. Надо сказать, они были достаточно популярные, одни только механики заставляли обучаться каждого члена клана одному из этих умений. Между тем время ожидания истекло, и я вышел из аномалии возрождения. К моему облегчению в воздухе тут же нарисовался светлячок. «Значит, ты был неподалеку», — обрадовался я, а солнечный зайчик энергично заскакал мне в ответ. «Отлично, вверх-вниз это будет, да влево-вправо, нет». Светлячок вновь заскакал. «Ты точно можешь влево-вправо, или у тебя всегда вверх-вниз?» Усомнился я, но на этот раз он заскакал из стороны в сторону. «Ну вот, другое дело. Сможешь отвезти меня туда, где я погиб?» Солнечный зайчик вновь подпрыгнул. Вот и молодчина. Спустя полчаса мы были на месте. Все, что здесь осталось, это 7 обглоданных тел, и никаких вещей. Ну, или почти никаких. Вокруг трупов людоедов лежали их растерзанные плащи и личные сумки. Заяц что, зверей своих на них натравил. Наши с трутнем тела оказались не в лучшем состоянии. Единственное, что уцелело, это ботинки. Собственно, я в очередной раз не побрезговал ими, снял их и нацепил на себя. Вокруг ни следов белки, ни моей сумки с хвостами. И что радовало, никаких ПКшеров, а то было страшно, что на место расправы вернусь не один я. Кажется, все обошлось. Правда, не стоило расслабляться, в небе надомный, словно сигнальный костер дымил. Вообще у меня тут возникла одна нехорошая мысль. Слишком странным казалось поведение людоедов. Вместо того, чтобы расстрелять нас из засады, они сначала показались нам, а затем дали возможность бежать. Конечно, можно было сделать им скидку, все-таки, среди них всякие неадекваты с такими никами, как «ща убью». Тем более, что снайпер, а это наверняка марш смерти, с одного выстрела прикончил трутня, а потом и меня практически. Но все равно оставалось смутное подозрение, что что-то было тут нечисто. Как-то неправильно. Если они, конечно, действительно хотели меня убить. Хотя разве может быть по-другому? Я взглянул на обожженную руку. Она постоянно напоминала о себе тихой болью. Ладно, сейчас куда важнее отыскать белку с трутнем. После моей смерти группа автоматически распалась. И почему здесь не придумали голосовой чат, это столько проблем бы решило. Впрочем, я наверняка встречу их на стаханке. Все-таки именно туда мы и направлялись. А с хвостами разберемся уже на месте, может, белка прихватила их с собой. Шум моторов послышался издалека, впрочем, как и облако пыли, что показалось еще на горизонте. Я заранее нашел подходящее место и теперь вместе со светлячком наблюдал за происходящим. По пустыне неслась целая кавалькада разнообразных багги. Самодельные машины пестрили индивидуальностью, начиная от размеров, конструкции рам и заканчивая количеством колес, пушек и пассажиров. И все они сражались между собой. Гремели постоянные очереди автоматов и пулеметов, вспыхивали огненные облака, летели цепи, крючья, звезды и просто гранаты. Все это выглядело как одно сплошное безумие. К тому же прямо на моих глазах, какой-то игрок, не удержавшись, вылетел из машины и его растоптал следом идущий багги. Жуткое зрелище. Но оно сопровождалось веселыми криками игроков. Кажется, народу нравилось. Вот она, безбашенная аркада в реальном исполнении. Это вам не на мониторы смотреть, а реально получать весь драйв и адреналин. Я дождался, когда все машины проедут, причем пришлось пару раз прятаться из-за отставших, и пошел дальше. Меня все эти забавы пока мало волновали, но как-нибудь потом не мешало бы и самому так прокатиться. Все-таки кровь в жилах закипала от всего этого непотребства. Прежде чем уйти, я, разумеется, осмотрел труп раздавленного игрока. У бородатого парнишки была связка гранат, хорошо, что они не подорвались, и пистолет с патронами. В итоге, у меня на поясе оказался ремень с кобурой, ТТшником, двумя дымовыми и одной осколочной гранатой. Неплохо, тем более что на халяву. Но далеко уйти не удалось. Впереди на относительно равнинном месте стоял чей-то багги, на котором сидел игрок. Чтобы не попасться ему на глаза, надо было сделать приличный круг. А топать лишний километр мне, ой, как не хотелось. Поэтому решил пойти так, а вдруг пронесет. Правда, на всякий случай, взял в руку дымовую гранату. Если что, уйду как ниндзя. Тихо и без огня. «Здоров», — сказал я, подойдя ближе. Игрок с ником Дизель смерил меня взглядом и кивнул в ответ. Он сидел на верхней раме своего багги, уставившись в планшет. «Что-то случилось?» — поинтересовался я. «Да, батарейки закончились», — горько сплюнул он. «Это был молодой парень, примерно моего возраста, рукава куртки оборваны, а пижамы закатаны. Вокруг шеи обмотан импровизированный шарф, видимо, из тех самых рукавов. На лбу очки пилота, на руках перчатки. Собственно, на этом все. Парень убрал планшет и спрыгнул с багги.